Жизнь и служение апостола Петра. Продолжая наше изучение жизни и служения апостола Петра, мы приходим к времени, известному как Страстная неделя. Связь Симона Петра с Господом Иисусом Христом продолжалась на протяжении нескольких лет служения Господа. Иисус привел маленькую группу 12 учеников, которых также назвал апостолами, из Галилеи в Иудею, Иерусалим, на праздник Пасхи. В памятный день восклицающая толпа приветствовала Иисуса, когда Он въезжал в город Иерусалим. Это известно как триумфальный въезд, когда множество народа восклицали «Осанна! Благословен грядущего имя Господне!». На другой день Иисус вошел в храм и опрокинул столы менщиков со словами «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Каждый вечер Иисус и его ученики оставляли святой город, чтобы проводить ночь в Вифании, приблизительно 2 мили за пределом города. Петр был свидетелем действия учителя, когда он увидел смоковницу, покрытую листьями, но без плода. На следующее утро, когда они направлялись в храм, Петр заметил, что смоковница засохла. Этот старый вид побудил Петра сказать Иисусу: «Рави! Посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Ответ Господа мог показаться странным, когда Он сказал «Имейте веру Божию». За этим следовало увещание эффективности молитвы веры или молитвы полной зависимости на Бога, чтобы реагировать на молитву веры. Ясно, что слово Христа было важным. Также ясно, что слово Петра тоже было важным. Смоковница, которую ты проклял, засохла. Смоковница. Познание Петра о Господе постоянно возрастало. Познание Петра о Писании Ветхого Завета, это все, что они имели в то время, также разъяснялось тем, что Иисус говорил им время от времени. Поэтому может показаться, что упоминание смоковницы Иисусом было понято Петром, относящимся к израильскому народу. В книге пророка Осии 9 главе 10 стихе мы читаем «Я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице, но они пошли и предались постыдному и сами стали мерзкими». Смоковница употребляется как символ для Израиля в суде Божьем, например, в книге пророка Иеремии 8 главе 13 стихе читаем «До конца оберу их, говорит Господь, не останется ни одной виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист опадет». Опять в книге пророка Исаии 34 главе 4 стихе утверждается «И все воинство их падет, как спадет лист с виноградной лозы и как увядший лист со смоковницей». Петр, следующий в Писании Ветхого Завета, по крайней мере до некоторой степени, быстро понял важность смоковницы как символа народа израильского. Не учил ли Господь Симона Петра и других 11 учеников, что он будет отвергнут? Не видел ли Петр действия Христа, когда он выгонял менщиков и совершающих торговлю в пределах храма? Не слыхал ли Петр, когда Господь провозгласил «Домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали ее вертепом разбойников». Убежденный в своем уме, что засыхание смоковницы было символическим отвержением народа, Петр сказал «Смоковница, которую ты проклял, засохла». Пророк Исаия провозгласил «И как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому». Таким образом, Петр признал, смоковница была прообразом его собственного народа Израиля. И засыхание смоковницы было изображение народа, засыхающего под судом Бога. Бог через своих пророков провозгласил проклятие на мятежный, нераскаянный народ. Обратите внимание на слова пророка Малахии, последней книги Ветхого Завета. «Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение, и уже проклинаю». Таким образом, Петр сознавал важность действия Христа, когда он провозгласил, что дерево то не будет производить плода. Мы также можем предположить, что Петр, который раньше провозгласил «Ты Христос, Сын Бога Живого», понял, что отвержение народом Господа Иисуса Христа народ будет и должен подвергнуться суду Бога. История подтверждает разрушение города Иерусалима в 70-м году новой эры с ее сопровождающим ужасом и страданием. Храм. Господь Иисус Христос и ученики снова и снова посещали храм во время Страстной недели. Петр опять попадает в фокус, когда они вышли из храма, чтобы вернуться в Вифанию. Когда солнце блестело на храме и великолепное строение обратило внимание учеников, они, ученики, воскликнули: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» Петр видел Господа в храме, Петр слышал Господа, включающего религиозных вождей в слова осуждения за их образ жизни. Однако они все были очарованы храмом, на который было радостно смотреть. Когда пришли слова предсказания пророчества из уст Христа: «Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Когда это будет и какой признак, когда все сие должно совершиться, был естественный вопрос, заданный Петром, Иаковым, Иоанном и Андреем, когда они частно говорили с Господом. Четверо, которые получили первоначальный призыв от Господа, желали узнать, что будет происходить, когда суд Божий изольется на отвергающий Христа народ. Светский римский историк Тацит говорит о храме в Иерусалиме так: «Имеется храм безмерного богатства. Здание построено с большой издержкой энергии, чем на какое другое. Храм даже не был окончен, несмотря на то, что в то время он строился уже 46 лет. И великолепный храм был только окончен каких 6 лет перед его разрушением, в 70-м году новой эры. Когда Господь говорил с учениками на Елеонской горе, храм стоял в отчетливом изображении для их взгляда. С глазами, сосредоточенными еще на здании, Господь провел дискуссию о духовной истине относительно будущих событий. Изложение, записанное в Евангелии от Марка, 13 главе, предупреждает относительно пришествия тех, которые будут претендовать на то, что они Спаситель, Мессия, Христос. Ложное истолкование относительно грядущих войн, землетрясений и голодов будет также очевидным. Верующие будут переживать гонения в то время. Страдания были участью верующих на протяжении столетий. Свирепствовали войны с большой потерей жизни, столетия за столетиями. Верующих бросали в темницы. Верующих подвергали мученической смерти. Господь еще не вернулся в славе и силе. Все четыре Евангелия передают это изложение и пророчество на Елеонской горе, и все четыре повествования нужно внимательно изучать. Евангелие от Матфея рассматривает предмет более обстоятельно. Заметьте, что страдание, которое будет переживать иудеи, будет интенсивное. Это еще в будущем и известно как время великой скорби. Целый вывод изложения помещает суд не только на происходящем в 70-м году новой эры, когда храм был разрушен, но на дальнейшее время еще в будущем. Это будет время великой скорби. Но это страдание кончится пришествием Сына Человеческого с неба, ибо Он, Господь Иисус Христос, придет для избавления его древнего народа иудеев. Его пришествие будет силою, властью и великой славой. Избавление тогда придет Израилю. Но это еще в будущем. Изложение на Елеонской горе также говорит о смоковнице. Обратите внимание на слова Евангелия от Матфея, 24 главы 32 стиха. «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускает листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, записанное с 4 стиха и дальше, знайте, что близко при дверях». Мы должны упомянуть здесь, что перед тем, как Господь придет во славе, как избавитель страдающего Израиля, Он придет, чтобы взять церковь этого века благодати к себе. Это называется парусия, восхищение верующих, всех верующих в Иисуса Христа. Когда Иисус говорил с Петром, Иаковым, Иоанном и Андреем, Он ссылался на свое пришествие во славе и силе, чтобы превратить в бегство врагов и гонителей Израиля. Мы должны обратить внимание на это различие. Аминь.